И вот, наконец, игра найдена. Я играю на экзаменах некоего Васю Кошкина, который сдает экзамены за некоего Диму Кстонова. С Димой Вася заранее договаривается, чтобы в случае провала или недостаточно хорошей оценки он не обижался. Как выйдет, так и выйдет. Доверился, так уж не обессудь. Поэтому волновался один Дима, а сдававший за него Вася только изображал волнение, слегка заикался. На двоих, стало быть, получилось в половину меньше. Открытие невеликое, но практически ценное. Далеко не всегда я знал материал лучше всех, но сдавать экзамены, несмотря на ужасную свою нервозность, вскоре научился всех лучше. Шпаргалками принципиально не пользовался и давал бесплатные консультации по курсу «Психология экзаменаторов». Лишь спустя много лет я осознал, что этот мой Вася Кошкин был типичным служебным «я», внутренним двойником, которых я потом наизобретал великое множество и для себя, и для своих пациентов. Еще много раз я забывал и вспоминал, что я не один, что меня много. Психотехника вживания во внутреннего двойника описана в книге «Искусство быть собой». Второе издание, страница 177. Примечание автора. В самом деле, вот я, Дмитрий Сергеевич Кстонов, такого-то года рождения, такой-то, такой-то. Вот мои документы, в единственном экземпляре, устанавливающие мою тождественность самому себе и никому более. Но ведь это моя однотождественность. Если разобраться, есть всего лишь юридическая необходимость. Да, нужен строгий порядок установления личности. Да, категорически необходимо, чтобы я в единственном экземпляре числился тем-то. Только так меня могут узнать, признать, опознать, принять, пропустить, прописать, привлечь к ответственности, премировать, похоронить. Да, всю эту внешнюю необходимость я осознаю и ей подчиняюсь. Но почему я обязан слепо следовать ей внутренне? Почему должен загонять в эту прокрустову лужу свою душу, вселенную воображение, океан предчувствий? Прокрустова лужа, так в тексте. Имелось в виду, очевидно, прокрустова ложа. Примечание автора. Когда я входил в роль юридического самого себя, мне часто казалось, что меня кто-то просто придумал. И притом кто-то не весьма остроумный, какой-то нудный халтурщик. Есть ли разница между произволом воображения и произволом судьбы? Мое явление в мир в качестве Д.С. Кстонова при всех хитросплетениях, ведших к тому неотвратимых закономерностей, есть факт до смешного произвольный, насквозь случайный. Случайно имя. Меня совсем уж было собрались окрестить Иваном. Случайно фамилия. Согласно семейному преданию, мы происходим от француза Гастона, дезертировавшего из наполеоновской армии и приютившегося в местечке Малые Левишки Смоленской губернии. Гастонов сын от дочки местного попа оказался малый хоть куда и открыл близ большой дороги опохмелочное заведение, на котором вывесил заманку. «Пожалуйте, господа, к Гастонову», что на языке подвыпившего уездного пристава звучало как «пшли к Стонову», откуда и произошла фамилия, отчасти и род занятий потомка. Прадедушка спаивал, а я вытрезвляю. Мне не нравится моя фамилия. Я хотел бы быть Ливингстоновым. Да, в реальности юридической я есть я. Постоянная, саморавная величина. Но в реальности душевной мое постоянство есть мнимость, неправда. Покуда жив, я никогда не был и не буду сам себе равен. Такое уравнение произведет только смерть. Ведь даже фамилии и имена можно менять. Ведь люди спокойно заменяют себе зубы, носы, кожу, волосы, кости, химию, кровь. Начинают понемногу пересаживать органы, наверняка в скорости доберутся до генов. Думаю, что в грядущем царстве доверия люди будут гораздо охотнее менять свои характеры, чем одежду. «Кто такое я?» — спрашивал я себя. «Моя боль, мой голод, мои состриженные волосы. Нет, позвольте. Не я болю. У меня болит».